Глава 12. Когда царство Рехавама усилилось, и сам он утвердился на престоле, он и вместе с ним весь Израиль оставили закон Господень. За то, что они совершили преступление против Господа, в пятый год царствования Рехавама египетский царь Шишонг пошел войной на Иерусалим. Его войско, 1200 колесниц, 60 тысяч всадников и бесчисленное множество пришедших с ним из Египта, ливийцев, сукийцев и кушитов, овладело крепостями в Иудее и дошло до Иерусалима. Тогда пришел пророк Шимая к Рехаваму и вельможам Иудеи, которые, спасаясь от Шишонка, собрались в Иерусалим, и сказал: «Так говорит Господь, вы оставили меня, и я оставляю вас на произвол Шишонка». Тогда иудейские вельможи и царь смиренно сказали: «Господь справедлив». Господь увидел их смирение и сказал Шимае так: «Раз они смирились, я не стану их губить и вскоре дарую им избавление. Моя ярость не уничтожит Иерусалим руками Шишонка. Однако они станут его слугами, чтобы они узнали, в чем разница между служением мне и служением земным царям». Египетский царь Шишонг вступил в Иерусалим и захватил сокровища храма Господа и сокровища царского дворца. Забрал все, что там было. Взял он и золотые щиты, сделанные Соломоном. Вместо них царь Рехавам сделал медные щиты и вверил их начальникам стражников, которые охраняли вход во дворец. Всякий раз, как царь шествовал в храм Господа, стражники, сопровождавшие его, шли с этими щитами, а после складывали их у себя в своем помещении. И царь смирился, поэтому гнев Господень не пал на него и не погубил его полностью, ведь в Иудее было и что-то хорошее. Царь Рехавам утвердился на престоле в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Рехаваму, когда он стал царем. 17 лет он царствовал в Иерусалиме, городе, который Господь выбрал из всех владений племен Израилевых, чтобы там обитало имя его. Матерью Рехавама была Наама аммонитянка. Он творил зло, потому что не посвятил себя тому, чтобы следовать Господу. Деяния Рехавама от начала до конца описаны в деяниях пророка Шимаи и в родословных записях провидца Иддо. Война между Рехавамом и Иеровоамом никогда не прекращалась. Рехавам почил с предками и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Авия.